«А про Кирилыча не знаешь, сволочь!» — злорадно подумал Фрол. «А почему подчинил Йолы?» — заметил он вслух. «Почему не освободил?» Волков резко наклонился вперед, тонкий рот дернулся. «Я говорю на понятном тебе языке, дикарь. Неужели ты думаешь, я верю в эту чушь с упырями и оборотнями? Если бы я беседовал с грамотным человеком, то я сказал бы ему, что Корнева — СИП-3, а значит, уже не может существовать без поддержки чужой воли. Но тебе, Чук, скажу иначе. Ее душа не найдет покоя, если я не сниму заклятие. А я, естественно, не стану этого делать. Однако вернемся к вам, Фрол Афанасьич. Предлагаю следующее. Сейчас вы выходите отсюда, едете на вокзал и садитесь в ближайший поезд. Отправляйтесь домой и сидите дома месяц. А потом можете делать, что пожелаете. Я же, в свою очередь, даю слово. Между прочим, первый раз в жизни даю слово Чугу. Так вот, никому из ваших друзей я не причиню вреда. Более того, обещаю при первой же возможности переправить Михаила Модестовича Корфа домой. Итак, я все сказал, Фрол Афанасьич. «Не верь Волкову», — говорила Кора. Майор говорил на первый взгляд искренне, но Фрол вдруг понял. Ярд боится. Да, боится. Усмехнувшись, Ткар встал, расправил плечи и неторопливо расстегнул куртку. Волков вскочил и сунул руку в карман. «Не сходи с ума, Чук! Меня ты не убьешь, а твою девку кончат!» «Если с Лидой что-нибудь случится...» Раздельно, словно для глухонемого, проговорил Фрол. «Я про вашу банду все расскажу генералу. Он свистит на рак цимпо». «Договорились?» «Уходи», — отшатнулся Волков, доставая из кармана пистолет. «Я не трону ее и тебя не трону. Если же все же одумаешься и уедешь, даю срок до вечера». Фрол еще раз поглядел на врага. Ему нужно всего несколько секунд, чтобы обхватить шею Ярта беспощадной хваткой когтистых лап. Но этих секунд у него не будет. Ткар схватил стул, легко оторвал все четыре железные ножки и бросил обломки в угол. Лиду он нашел быстро. Девушка, забыв до поры искусы авангардизма, увлеченно набрасывала сепией подернутые желтизной деревья. Рядом с нею никого не было, только в соседней аллее прогуливались несколько молодых мамаш со своими чадами. «Фрод!» — обрадовалась художница. «Ты откуда? Как ты меня нашел?» «Лид, слава богу! У тебя все в порядке?» — выдохнул Фрод. «Конечно!» — удивилась курносая. «А что случилось? У тебя такой вид?» «К тебе никто...» «Тут никого не было?» «Да кому тут быть? Сегодня же не воскресенье. Только собаки бегали. Большие такие. Я их в последние дни что-то часто встречаю». «Лида», — Фрол постарался придать голосу максимум убедительности, — «ты это, Йолы, тебе нужно уехать, и немедленно. Забежим к тебе, возьмешь вещи, я тебя провожу». «Это уже не остроумно», — дернула плечом художница, — «и не оригинально. Вы, похоже, заигрались в кали сыщика. Я не собираюсь бежать из собственного дома из-за твоих глюков». «Тебе надо уехать», — повторил Фрол, чувствуя, что и на этот раз убедить девушку не удастся. Вышло еще хуже. Юная авангардистка не только наотрез отказалась покидать из-за пустых подозрений столицу, но и всерьез обидевшись, собрала мольберт и решительно направилась к автобусной остановке. Дхар понуро побрел за ней. Для того, чтобы попасть на остановку, следовало перейти оживленное шоссе. Переждав поток транспорта, Лида и Фрол, не глядя друг на друга, пошли через дорогу. Внезапно Тхар почувствовал смутный страх. Нахлынула волна знакомого уже холода. Кровь в висках запульсировала. Голову словно сдавил железный обруч. Какое-то шестое чувство заставило его повернуть голову, и Фрол увидел мчавшийся на полной скорости грузовик. Он мог поклясться, что еще несколько секунд назад этой машины на дороге не было. То ли вывернула из-за поворота, то ли вообще взялась неизвестно откуда. Грузовик летел на Фрола и Лиду, стараясь пересечь путь и не давая возможности добежать до тротуара. Дхар оглянулся. Встречная полоса была чистой. Не тратя времени, он схватил девушку за руку и потянул назад. В первую секунду та, не сообразив, попыталась вырваться, но Фрол не ослаблял хватку и побежал, волоча Литу за собой. Тут только она увидела грузовик и побежала сама, пытаясь не отставать от Фрола. На миг показалось, что опасность миновала. Они уже достигли тротуара, а сумасшедший грузовик оказался на другой стороне шоссе. Но невидимый шофер прибавил газу, и машина взревела и, развернувшись, помчалась поперек движения прямо на противоположную сторону дороги. Какая-то «Волга» из встречного ряда еле успела отвернуть, врезавшись в дорожный бордюр. «Фрот!» — отчаянно закричала Лида Дхар, потянул девушку в сторону, но грузовик тут же вильнул носом, и его грузная кабина, от которой несло запахом бензиновой гари, оказалась совсем рядом. Фрол успел заметить руки, сжимавшие руль, но за ними не было ничего. Он попытался отбросить девушку влево, а сам рванулся вправо, надеясь, что грузовик-убийца промчится между ними. Дхар почти не ошибся. Колеса прошли в нескольких сантиметрах от его ботинок. Лиде повезло меньше. Каблук задел какую-то неровность на старом, давно не ремонтированном тротуаре. Девушка пошатнулась, и горячий, дышащий смрадом капот толкнул ее в грудь. Перед глазами Фрола мелькали чьи-то лица, и ему совали под нос что-то резко пахнущее, отчего становилось еще хуже. Он все хотел спросить о Лиде, но язык не слушался. Наконец кто-то произнес «скорая». Долгое отсутствие Фрола поначалу никого не удивило, поскольку барон, а затем и вернувшийся Кирюс, рассудили, что Дхар решил повидаться с Лидой. Вся компания, включая подъехавшего вскоре Мика, принялась обмениваться новостями. «В общем, так», — начал Лунин, поудобнее усаживаясь в любимое мягкое кресло и затягивая сигареты. «Прежде всего, дамы и господа, о самом костеле. Это костел святого Варфоломея. Слыхали о таком?» Мик тут же признал свою некомпетентность в данном вопросе. Оборон вспомнил, что апостол Варфоломей был изжарен на железной решетке. «Именно», — согласился Келюс. «Впрочем, по другой версии, разрублен на части. Звали его, кстати, Нафанаил, а Варфоломей, Бартолмай, это отчество. Между прочим, самый зловещий из апостолов». «Ну да, Варфоломейская ночь», — вставил Плотников, вспомнив то ли школьную программу, то ли королеву Марго. «Наш полковой священник, отец Глеб», — вставил барон, — «ученый был человек, доложу вам. Говорил, что имя определяет больше, чем нам кажется». «Ну да», — хмыкнул Николай, — «имя передает судьбу носящего. Теории господина Флоренского». «В общем, костелу тоже не повезло. Его построили местные немцы-католики в 1914 году, а аккурат к началу. Неизвестно даже, успели ли его осветить. При большевиках там было все, что угодно, включая хранилище химических отходов. А последние 3 года в нем размещается эта астра. Но самое главное, господа и товарищи, под костелом имеется подвал. Вход в него сбоку, как я понимаю, за тем забором, что мы видели». «Совершенно верно», — подхватил Плотников. «Клуб Астра, разрасчетный, карате и тэквондо ошиваются в основном местная пацанва. Уже полгода там новый тренер. Высокий такой, красивый. Лицо, правда, красноватое». «Неужели он?» — встрепенулся Келюс. «По документам, Зотов Иван Иванович. В клубе, правда, все его зовут майором. Он сам так велел. А вот в том самом подвале по пятницам работает клуб Мистагог. Совет не хотел их туда пускать, но тренер уговорил. Обещал их всех спортом перевоспитать». «Перевернутая звезда», — кивнул Лунин. «Прикольно, да? А вот насчет подземелья. Тут я к Ростиславу Вадимовичу забегал». Корф понял, что Мик имеет в виду Славик и Говоруху, и с интересом поглядел на правнука. «Подземелья исследовали еще в начале века, а в 30-х стали использовать и засекретили. В костеле, будто бы в годы войны, размещался пункт связи. Ход из подвала ведет как раз в катакомбы». «Так-так», — задумался барон. «Я, признаться, тоже кое-что нашел. Статью некого профессора Белина. В 1912 году он обследовал часть подземелий. Там был план. Я его перечертил». Корф принес лист бумаги со своими набросками и записную книжку Волкова. Рисунки почти совпали. Правда, план Белина охватывал лишь часть катакомб, и хода, ведущего к костелу, там не было. «Теперь, я думаю, вопрос ясен», — заключил полковник. «Логово господина Волкова именно там. Этим же вечером предлагаю нанести ему визит». «Стойте», — вмешалась Кора. «Волков там будет не один». «Действительно?» Клюс открыл записную книжку на нужной странице. «Если это и в самом деле список его бином гвардейцев, то тут их 11». Барон кивнул. «Троих можно вычеркнуть», — продолжил Лунин. «Тут воин Фроат постарался. Кого-то еще прищучили на Головинском». «Думаю, по меньшей мере двоих», — предположил Корф. «Господин чекист говорил о трупах во множественном числе». «Значит, в худшем случае их осталось шестеро. Плюс Волков». «А у нас 3 револьвера», — задумчиво проговорил барон. «И 2 бомбы». «Немного, конечно, но ежели с умом...» «Пули их не берут, Михаил Модестович», — покачала головой Кора. Гелюс вспомнил страшное окровавленное лицо Ярта, которому прострелили голову, и нахмурился. «Не знаю, не знаю», — пожал плечами барон. «Конечно, читать приходилось. Осиновый коля, чеснок, омела. Но, думаю, ежели бомба, то надежнее будет». «Надо пробить сердце», — негромко проговорила девушка. «Это не убьет, но двигаться они уже не смогут». «Ну что ж», — согласился Корф. «В сердце так в сердце. Думаю, не промахнусь». Совещание было прервано. Зазвонил телефон. Клюс поднял трубку, минуту слушал, а затем бросил «Сейчас еду». Лицо его при этом стало пепельно-серым. «Мик, ты с машиной?» — спросил он, не реагируя на посыпавшиеся вопросы. «Ну, на тачке», — кивнул Плотников. «А что такое?» «Фрол, Лида, они в больнице. Какой-то грузовик. Лиде совсем плохо». Гулкая тишина темного и пустого больничного коридора лишь изредка нарушалась быстрыми шагами людей в белых халатах. Коридор оканчивался стеклянной, занавешенной серым пологом дверью, перед которой на линолеуме была проведена жирная белая черта. За этой чертой в реанимации уже несколько часов находилась Лида. Келюс и Фрол сидели на стульях и молчали. Тхар выглядел неважно, и без того исцарапанное лицо покрывали свежие ссадины. Под левым глазом расплылся синяк, а ухо украшал огромный кусок пластыря. «Пойдем», — Лунин неловко приподнялся. «До утра ничего нового не узнаем. Родители и те уехали. А утром позвоним». Тхар послушно встал, и они пошли к выходу. Весь день Фрол, отбиваясь от врачей, пытавшихся уложить его на койку, просидел у дверей реанимационного отделения, но утешительного узнал мало. Уже вечером врач заявил, что опасности для жизни нет, но... Это он просил пока не говорить даже родителям. Девушка на всю жизнь останется инвалидом. Сильный удар, раздробивший в нескольких местах кости, повредил позвоночник. Все собрались на кухне. Барон молча курил, глядя в темное окно. Кура сидела в углу, куда не достигал свет настольной лампы, и сама казалась тенью. Мик и Келюс держались поближе к сидевшему у стола Фролу. Поначалу Лунин опасался, что Тхар начнет требовать немедленных действий, но тут внешне оставался спокоен. Молча выслушав все, что узнали другие, он коротко, но четко пересказал беседу с Волковым. «Надо было его кончить, елы!» — вздохнул он. «Разорвал бы на части гада!» Пули испугался, дурак! «Ты бы не убил его!» — возразила Кора. «Иначе Волкову давно не ходить бы по земле!» «А в сердце?» — спросил Келюс. «Если пулей?» «Он не такой, как его ярты. Не знаю, есть ли у него вообще сердце». «Да что он, бессмертный, черт возьми!» — поразился Мик. «Да», — просто ответила девушка. «Кириллыч что-то говорил о его имени», — наморщил лоб Фрол, припоминая рассказ Келюса. «Точно», — кивнул тот. «Вроде бы Волков забыл свое имя, то, что дали при крещении. И если позвать, то тут ему и конец. Типичная экстрасенсовская выдумка, слово-ключ, включает закодированную программу». «Я слыхал что-то подобное», — задумчиво проговорил Корф. «Но не про экстрасенсорику, тут я профан. Но где-то читал, будто по имени человека зовет Бог, и если человек забывает имя, Бог не может его окликнуть». «Колом бы его, елы!» — буркнул Фрол. «И без имени обошлись бы». «Да все равно карету его имени-то мы не знаем». «Ну, а еще он тебе ничего не сказал?» — настаивал Лунин. «Вспомни еще раз, воин Фрод. Ну, хоть что-нибудь!» «Да не говорил он ничего такого», — пожал плечами Тхар. «Все намекал, что давно живет. Мол, наш век ему не нравится, будто у него этих веков было елы. Вот о коре сказал». Тхар прикусил язык, но было поздно. Все взгляды устремились на него. «Ну, имя назвал. Ее имя».